Ставя задачу перед Оксаной, Вадим объяснял. Есть вещи, связанные с восточной культурой и цивилизацией в нашей российской жизни. Самый простой пример – восточное единоборство. И вокруг этого можно навертеть что-нибудь остросюжетное о нравах в среде спортсменов или об использовании специальных приемов при совершении преступлений. Нужно обязательно давать много профессиональной специфики, например, методики тренировок, особенности образа жизни и так далее. Читателю будет интересно. Он же в основной своей массе этого не знает. Другой пример. Религиозные секты, пришедшие с Востока. Тоже можно хороший остросюжетный роман сделать. Японские предприниматели в России. С одной стороны, их психология, с другой – наш криминальный бизнес. А китайцы и вьетнамцы, которыми наши рынки забиты? Их жизнь в России показать. Детектив какой-нибудь в их среде развернуть. Конфетка может получиться. Весь вопрос в том, кто это сможет написать. Судя по всему, никто. «Почему ты так думаешь?» — удивилась Оксана. «Потому что если бы кто-то мог, уже написал бы. Ты думаешь, легко книги писать? Да еще такие, чтоб читались на одном дыхании. Это только единицы умеют. Им от Бога дано. Как же быть? Выходит, ничего не получится?» — огорчилась она. «Получится», — уверенно ответил Вадим. «Просто для этого нужны два человека. Один, который знает фактуру и может придумать конфликт с восточной окраской. Другой, который умеет писать. Задание у тебя получается сложное, трехступенчатое. Сначала ты должна внушить своему Есипову идею о российских авторах. Потом, поскольку нельзя терять лицо серии, подскажешь, о чем могут быть эти книги. И в третью очередь о двух соавторах. Справишься?» «Я постараюсь», — пообещала Оксана, в очередной раз приходя в восхищение от его изобретательности. С тех пор прошел почти год. Русская серия восточного бестселлера была представлена на прилавках тремя книгами, первая из которых расходилась, как и следовало ожидать, с большим трудом, зато третья уже шла на ура. Есипов, уверенный в том, что все находки принадлежат лично ему и придуманы им самим, нашел неплохую парочку. Бывшего хиппи, прошедшего через множество религиозно-идеологических увлечений и даже прожившего целых 2 года рядом с ламой, где-то в Бурят-Монголии, и некую дамочку с весьма небогатой фантазией, но прытким пером и умением выстроить интригу так, чтобы держать читателя в напряжении. Дамочка пыталась подвязаться в других издательствах со своими любовными романами из жизни российских золушек, но неудачно. Первую вещь у нее взяли и издали, но вторая была похожа на нее, как две капли воды, да и третья тоже. Она совершенно не умела придумывать факты, зато из уже имеющихся лихо и даже с блеском пекла вкусные пирожки в виде рукописей. Престарелый хиппи же, не пренебрегающий наркотиками, факты продуцировал из своей головы с такой же легкостью и быстротой, с какой опытный банкомет сдает карты игрокам. У хиппи и дамы-писательницы завязался роман, они жили вместе и успешно творили восточно-российские бестселлеры под общим псевдонимом. Есипов по настоянию скупого Гриши Автаева установил им довольно скромный гонорар, но поскольку эта сумма втрое превышала то, что писательницы заплатили за первый и единственный опубликованный ею роман, а бывший хиппи вообще влачил нищенское существование, то авторы были более чем довольны. Шерхани уже решили было предложить им долгосрочный договор на 2 года, с тем, чтобы авторы гарантировали им написание 8 книг по 4 в год, тогда как Шерхан брал на себя обязательство эти книги издать и выплатить гонорар за каждую даже чуть побольше, чем платил до сих пор, как произошло неожиданное. Семен Воронец, в чьи обязанности входило поддерживать постоянные контакты с авторами и отслеживать творческий процесс, позвонил литературной парочке с оставшим уже привычным вопросом: «Ну как, пишете сейчас что-нибудь?» И к своему ужасу услышал: «Пишем, но не для вас». «А для кого?» — спросил он, не веря своим ушам. — Для Сантаны. Сантана — довольно известное издательство, не такое, конечно, мощное, как Шерхан, но тоже очень приличное. — Но как? Почему? — задохнулся от негодования Воронец. — Они предложили более выгодные условия, — спокойно ответили ему. — Какие? Более выгодные. — Ну какие? Какие? Сколько они вам заплатят? — допытывался Семен. — В два раза больше, чем вы. — Я спрашиваю, сколько? — Я же сказала вам, в два раза больше. — Вы что, на два умножить не можете? — насмешливо спросила дама-литераторша. — Я не помню, сколько мы вам платим, — огрызнулся Воронец. — Очень жаль, — вздохнула она. — Поднимите издательский договор и посмотрите, если не помните. — И вы уже договор заключили? — спросил он, все еще надеясь на то, что ничего страшного не случилось. Может быть, никакого договора нет, есть только обещание заплатить в два раза больше. Тогда еще не все потеряно. Он быстро объяснит этим самонадеянным идиотам, что их обманывают, что Сантана никогда и никому не платила таких больших гонораров. — Заключили, — сказала писательница.